Разновидности терпения. Их три. Безответность на причиняемый другими вред, безропотное перенесение страданий, незыблемая убежденность, вера в дхарму. Первое. Безответность на причиняемый вред. Здесь две темы. Преодоление нетерпимости ко злу, которое причиняет вредитель. Второе. Преодоление досады, возникающей от того, что вредитель благоденствует, и подавление радости от того, что он бедствует. Здесь два подраздела. Преодоление терпимости к тому, кто чинит препятствие счастью и причиняет страдания, и преодоление нетерпимости к действиям, препятствующим уважению и подобному, а также к проявлению презрения и остальным из трех подобных действий. Здесь два объяснения. Объяснение, что гневаться неразумно, и объяснение, что имеет смысл любить вредителя. Три рассуждения, касающиеся объекта, субъекта и оснований. Рассуждение, касающееся объекта. Нелепость гнева очевидна из рассуждения о наличии или отсутствии свободы воли. Зададимся вопросом. В чем основание для гнева на вредителя? Допустим, в следующем. Вредитель, действуя преднамеренно, с желанием причинить зло, создает препятствие моему счастью и приносит физические и душевные страдания. Далее. Гневаюсь ли я на того, кто причиняет мне вред по собственной воле, хотя мог бы этого не делать? Или гневаюсь на того, кто не имеет свободы воли вообще, а причинять мне вред его заставляют другие? В первом случае сердиться на не подобает, потому что предположение ложно. Сам вредитель над собой не властен. Ведь если собираются вместе такие причины и условия, как наличие семени, давно привычной клеши, присутствие объекта для вреда и неправильная установка, то хотя человек и не думает, порождаю злонамеренность, ее порождают. Те причины и условия. Если же набор причин и условий неполный, то хотя бы и думать, порождаю, злонамеренность все равно не зародится. Таким образом, именно причины и условия порождают желание причинять зло, а оно побуждает к вредным поступкам, причиняющим другим страдания. Следовательно, тот индивид не имеет ни малейшей свободы воли, ведь он сам находится под властью клеш, является как бы их рабом. Если же у вредителя вообще нет никакой свободы воли, если его заставляют причинять вред другие, то тем более не следует сердиться. Например, когда в кого-то вселяется злой дух, беря над ним власть, то он, желая причинить зло, избивает благодетеля или иначе вредит изгоняющему из него злого духа. Но тот понимает, он это делает не по своей воле, а по воле злого духа, и ничуть не сердясь старается избавить его от злого духа. Это же должен понимать и Бодхисаттва, когда вредитель причиняет ему зло. Он это делает по принуждению злого духа клеш. И ничуть не сердясь, пусть подумает, я должен усердствовать в деяниях Бодхисаттв, чтобы избавить его и подобных от клеш. По этому поводу сказано в Четверосотице. Как врач не поддается гневу из-за действий того, в кого вселился злобный дух, так и на клеши Муни смотрит, понимая, ведь нет людей, свободных от аффектов клеш. И наставник Чандракирти сказал, здесь вовсе не порок живых существ, здесь виноваты лишь присущие им клеши. К такому выводу, путем анализа придя, разумно и сердито никого во зле не обвиняют. Хотя во введении в практику представлено много доводов, но именно эти наиболее убедительны и и служат сильным противоядием от гнева. И хотя в условиях бодхисаттв говорится о терпеливом перенесении вреда с помощью одного только помышления о дхарме, это по сути одно и то же. Поэтому вновь и вновь созерцайте эти доводы, пока они не убедят вас. Преодолевайте гнев еще и такой мыслью. Если бы эти существа обладали свободой воли, они совсем не подвергались бы страданию, поскольку они не хотят страдать и были бы вольны не страдать. Кроме того, когда их приводят в смятение сильные клеши, они могут, хотя и очень лелеют себя, причинить зло даже себе, повеситься, прыгнуть в пропасть, поранить себя шипом, оружием и так далее, совершенно отказаться от пищи и тому подобное. То что уж говорить о причинении зла другим. Во введении в практику говорится. Итак, все обусловлено, одно зависит от другого, и власть сама не обладает властью. Постигнув это, гневаться не стану, ни на какую призрачную сущность. И далее. Поэтому, когда увидишь друга или врага, творящего дурное, думай. Есть причины происходящего, и сохраняй благое настроение без гнева. Если бы мы могли осуществить все, что хотим, то никто из телом обладающих никогда страдания не изведал бы. Нет желающих испытывать страдания. И еще. Под властью клеш способны мы убить самих себя, которых нет дороже. Так, если в этот миг ты не щадишь себя, то разве пощадишь кого-нибудь другого? Нелепость гнева очевидна из-за рассуждения о случайности или врожденности зла. Порог зловредности к другим у существ может быть или не быть врожденным. Третьего не дано. Если он внутренне присущ, то сердиться не следует. Глупо ведь гневаться на огонь из-за того, что он жжет и сжигает. Если же он случайен, тоже не следует сердиться. Глупо ведь гневаться на небеса из-за того зла, что их заволокло дымом и тому подобное. Так размышляя, одолевайте гнев. Во введении в практику по этому поводу сказано. Если зловредность в природе детей, гневаться будет абсурдно. Как не рассердишься ты на огонь, природа которого жечь? Если же зловредность – случайный порог, а природа существ неизменно добра, тоже сердиться абсурдно. На небо мы не рассердимся, если в дыму. Нелепость гнева понята из рассуждения о том, непосредственен вредитель или косвенен. Если сердиться на непосредственного вредителя, то следовало бы сердиться на палку и подобное вместо человека. Если же гневаемся на косвенного вредителя, то следовало бы гневаться на гнев. Ведь как человек приводит в действие палку и подобное, так и его гнев приводит к причинению зла. Как сказано во введении в практику, если я злюсь на того, кто бьет, а не на палку в его руке, то также, раз гнев побуждает его, на гнев бы я должен сердиться. Итак, как не сердимся на палку, так нельзя сердиться и на наносящего удары. А если сердимся на наносящего удары, то следует сердиться и на гнев. Не признать этого, значит направить мысль на неправильный путь. Убедившись же, что этот довод подходит ко всем случаям, ум склоняется к тому, чтобы точно так же не гневаться на ударяющего, как и на палку. При этом палка и наносящие удары не отличаются из-за отсутствия или наличия у них злонамеренности. Это ясно из приведенного выше довода, отрицающего свободу воли вредителя. Нелепость гнева следующая из рассуждения о причине, заставляющей причинять вред. Испытываемое от вреда страдание не может возникнуть беспричинно и от несоответствующей причины. Оно возникает от соответствующей причины, а именно от прошлых неблагих деяний. То есть вред неизбежно приносит собственная карма. Поэтому во всех случаях преодолевайте гнев, мысленно обвиняя себя самого. За собственную вину гневаться на других нехорошо. Например, стражников ада порождает собственная карма индивида, которого мучают. Так и здесь, как говорится в введении в практику. В прошлом я сам так вредил существам, поэтому справедливо теперь мне, причинителю зла существам, такой же вред от них претерпеть. И далее. Хоть дети не хотят страдать, причины всех своих страданий они любят. Поэтому, когда мне больно, в том моя вина. Зачем же буду на других сердиться? На кого же сердиться? Ведь боль этой жизни рождена моей прошлой кармой. Так она порождает и стражников ада, и деревья с мечами листов. Мои же прежние деяния заставляют вредителя сейчас мне вред творить. И если в ад ведут его поступки, не я ли в ад его толкаю этим? И устами Шавопы. Пока говорим, я не виноват. Показываем, что по сути у нас нет ни капли дхармы. Рассуждение относительно субъекта, показывающего, что гневаться нелепо. Если гнев на вредителя возникает из-за непереносимости страданий, то это противоречие, поскольку от того, что сейчас не можем стерпеть каких-то малых страданий, обязательно зарождается причина безмерного страдания в дурной участи. Поэтому, мысленно устыдив себя, какой же я глупец, старайтесь не давать воли гневу. Как сказано, если даже этого страдания я сейчас терпеть не в состоянии, почему же гнев не унимаю? Он же адские мучения причинит мне. Причиняемые нам страдания есть результат прошлой кармы, и когда мы их переживаем, прошлой кармы истощается. Если потерпим, то не накопим новых грехов и приумножим благие заслуги. Поэтому надо чувствовать благодарность к вредителю, который, как бы не обращая внимания на то, что сам нарушает дхарму, действует для очищения наших грехов. Как сказано в Джатаке, «Коль некто, несмотря на то, что дхарму нарушает, своим поступком мою карму очищает, кто был бы более меня неблагороден, когда б терпение к нему не проявлял?» И во введении срединной сказано. Ведь именно страдания считаем плод вредоносной кармы истощает. Так для чего же гневом или делом злым мы будем сеять семя много большего страдания? Поэтому, как терпим пускание крови при сжигании, чтобы излечиться от тяжкой болезни, так и ради избавления от большего страдания очень полезно терпеть малое страдание. Рассуждение относительно оснований, показывающее, что гневаться нелепо. Рассуждение о причинах вреда и о виновности или невиновности. Во введении в практику говорится. Есть две страдания причины. Это тело и грозное оружие врага. Оружие являет он, я – это тело. Так на кого же гневаться за то? Я страстью одержимый так цепляюсь за это человеческое тело, подобное назревшему нарыву, к которому нельзя и прикоснуться, не вызвав острой боли. На кого же мне гневаться, коль делают мне больно? И далее. Когда одни вредят по заблуждению, другие ж гневаются, тоже заблуждаясь. Кто виноват из них? Кто прав? Как рассудить? Рассуждение о принятом на себя обязательстве. Укрепляйте терпеливость, размышляя так. Если я был шравакой и заботился лишь о собственном благе, и то не следовало бы быть нетерпимым. Гневаться, а тем более я, зародив устремленность, принял на себя обязательство осуществлять благо и счастье всех существ. И устремившись к цели для других, забочусь о всех существах. И устами Потобы. Учение Будды не делать зла. Если же не практикуем терпение, когда причиняют какой-то вред, то, гневаясь, до самого корня нарушаем, повреждаем учение и, следовательно, отступаем от обета. Когда таким образом учение в корне нарушено, у нас не остается общей дхармы, а отступление от своего обета – наше собственное падение. И еще он сказал, если расседлываемый як трясет от нетерпения задом и прыгает, то седло бьет ему по ногам. Если же он расслаблен, то подхвостник легко отпадает. Так и мы. Если не проявляем расслабленности по отношению к вредителю, а противоборствуем ему, становится еще хуже. Объяснение, почему вредителя следует любить. От всего сердца размышляйте. Все существа в безначальной круговерте побывали моими отцами, матерями и другими родными и друзьями. Из-за непостоянства они расстаются с жизнями и страдают от трех аспектов страдания. Одержимые злым духом клеш, они разрушают свое благо этой и других жизней. Я должен их любить. Можно ли сердиться и отвечать им на зло? Преодоление нетерпимости к тому, что вредитель препятствует уважительному отношению ко мне со стороны окружающих и подобному, а также проявляет презрение и остальные из трех. Разделим материал на две части, из которых первая – преодоление нетерпимости к созданным вредителям, препятствиям, похвалам и остальным из трех подобных вещей. Здесь три пункта. Размышление о том, что похвалы и подобные не являются достоинствами, размышление о том, что они ущербны, и вывод, что следует радоваться, когда им препятствуют. То, что другие будут хвалить меня, и моя слава широко распространится, не относится ни к одному из двух благ, ни к долголетию, здоровью и подобному в этой жизни, ни к обретению благих заслуг и подобного для другой жизни. Следовательно, унывать из-за помех этому значит уподобиться маленькому ребенку, который оплакивает разрушающийся песчаный замок, непригодный для жилья. Так мысленно порицайте себя и не привязывайтесь к похвалам и тому подобному. Как сказано, похвалы и почет, ни заслуги и ни долголетие не становятся силой, здоровьем или благом для тела они. Я ведь знаю, в чем благо, так разве благое найдешь в них? И так далее. Далее. Когда рушатся замки из песка, дети плачут, от беды изнемогая. Так и ум мой плачет, как ребенок, если похвалы и славу отнимают. Размышляя так, похвалы и подобное склоняют ум к бессмысленным вещам, нарушают разочарованность в круговерти, вызывают зависть к обладающим достоинствами, сводят на нет благие дела. Порождайте в себе удрученностями. Как сказано, похвалы, словословие отвлекают меня от благого, отвращение к самсарным благам разрушают всецело, вызывают к достойнейшим зависть и благо мое разрушают. Размышляя, итак, воспрепятствование похвалам моим славе, обретениям и почестям охраняет меня от попадания в дурную участь. Разрубает цепи привязанностей, закрывает вход в страдания, оно как благословение Будды. Искренне преодолевайте гнев и радуйтесь. По этому поводу говорится. Поэтому разве тот, кто причастен к крушению славы моей и похвал, меня не хранит от будущих бед и не спасает от участи горькой? Ведь я устремлен к освобождению и не хочу оков обретений и почестей. Разве могу я сердиться на тех, кто от цели спасает меня? Как я могу сердиться на того, кто будто благословение Будды прикословит желание, ведущему к страданию меня, готового соблазну почести поддаться? Преодоление нетерпимости к презрению и остальным из трех подобных установок. Подумайте. Поскольку ум бестелесен, другие в действительности не могут причинить ему вред. Но допустим, что вред уму – это действительно следствие вреда, причиненного телу. Однако презрение и тому подобное не могут нанести телу вред. Значит, они не вредят ни телу, ни уму. Поэтому можно радоваться. Так преодолевайте уныние, ибо если его преодолеть, ненависть не возникает. Об этом сказано во введении в практику. Ум бестелесен, и поэтому никто и никогда ему не может повредить. Допустим, что поскольку он привязан к телу, ему вредят телесные страдания. Но ведь презрение, грубые слова и порицание не повреждают тело. Так почему же разъярен ты ум? Устами Шаравы. Сколько ни хвалили Камлунгпу, Нузурву и Даппу, они оставались безразличными, как камни. И это приносило им счастье. Нынешние не могут устоять против похвал. И это приносит им несчастье. Когда Шантона хулили, что он такой и сякой, он говорил себе: «Не принесшее еще плодов мое оговаривание тоже должно быть искоренено. Надо раскаиваться за свои прошлые засловия». Когда йогину Шарабдорже пожаловались: «Хотя мы держим в тайне, все равно это разглашается, люди говорят об этом». Он сказал: «Да, о чем же еще могут говорить люди, как не о людях?» И добавил: «Надо избавляться от всякого повода для злословия». Можно подумать, что если другой человек меня презирает и так далее, чувствует ко мне неприязнь, поэтому я унываю. Однако, даже если другой действительно захотел бы посредством неприязни причинить мне вред, он ничего не смог бы сделать. Поэтому уныние следует отбросить. Как сказано во введении в практику, никто из тех, кто не любит меня, ни в той и ни в этой жизни не собирается съесть меня. Почему же он мне неприятен? Можно подумать, что хотя неприязнь и не может причинить мне вред, но из-за нее создается препятствие к получению благ от тех, кто плохо ко мне относится. И поэтому я сержусь, когда меня презирают, хулят или порицают. Однако, даже если я получу блага, их придется оставить с уходом из этой жизни, а грехи гнева будут оставаться со мной. Поэтому лучше умереть скоро и без благ, чем долго жить, приобретая жизненные блага скверным образом. Сколько долго не живи с благами, от смерти не спастись. Умереть придется, а в часть смерти все равно. Прожил ли ты счастливо 100 лет или только год, ведь тогда и то, и другое станет лишь воспоминанием, и в то время нет никакой разницы между былым счастьем и страданием. Это подобно тому, как два проснувшихся человека, один из которых испытал во сне 100 лет счастья, а другой лишь одно его мгновение, уже ничуть не счастливее один другого. Если, размышляя таким образом, отступимся от пристрастия к обретениям и почестям, то презрение, оскорбительные слова и прочее не вергнут нас в уныние, поскольку если не заботиться о возвышении себя в глазах других, то даже если не достигаем возвышения, внутреннее удовлетворение не исчезает. По этому поводу во введении в практику говорится: когда я что-то не приемлю, это потому, что не хочу препятствий для приобретений, но обретения свои я оставляю с этой жизнью, а гнева грех прибудет постоянно. Так лучше мне сейчас же умереть без благ, чем долго скверно жить, приобретая блага нечестным способом. Ведь даже, хотя бы в грехе я долго и богато жил, все ж, наконец, не миновать страданий смерти. Вот если некто пробудился ото сна, в котором испытал 100 лет блаженства, другой же пробудился ото сна, в котором испытал мгновение счастья. Для этих двух, восставших ото сна, их сновидение не стало явью. Подобным же в часть смерти все равно. В довольстве долго жил ты или недолго. К тому же, даже если долго и блаженно я радовался множеству приобретенных благ, ведь все равно уйду из жизни голый, как будто я разбойником ограбленным.